Глава 87. От тягучего сна, в который его погрузило действенное лекарство Сторма, Брэйн частично пробудился спустя много часов, когда двое обсуждали создавшуюся проблему. «Неужели нет другого варианта отправки?» – спросил Сторм, и Брэйну показалось, что в его голосе звучит тревога. «Поверь мне, это лучший вариант. Карго никто не проверяет. А чтобы он не задохнулся, поставим ему газовый комплект. У него будет лучшая атмосфера среди всех, кто живет на этой планете». «Так-то оно так. Но ведь такие перегрузки не каждый здоровый выдержит. Не каждый человек и не всякий суперколвер. А у него серьезные ранения. И вместо швов стягивающий пластырь. Мы поставим 4 пластыря один поверх другого. Поверь, это сработает. Если же мы оставим его здесь до верной и гуманной отправки, его следующей точкой прибытия станет тюрьма контрразведки. И нашей точкой тоже, между прочим». В очередной раз Брэйн пришел в себя, когда его слишком часто кололи инъекторами, отчего по коже бежали холодные мурашки. Он сумел открыть глаза и распознал над собой механические манипуляторы. Много манипуляторов. И пару лиц за полупрозрачным дымчатым пластиком. Эти двое о чем-то говорили, пока механические манипуляторы проделывали множество работы. Кололи, резали, шили. Брэйн понимал, что эти двое разговаривают, но не мог уловить не только слов, но даже слогов. Только какое-то жужжание. «Вот уроды!» – подумал Брэйн, ощущая отмороженным боком, как иглы впиваются в плоть и протягивают нити. Его зашивали после операции. Потом была еще одна вспышка сознания. Он лежал опутанный проводами и трубками, а вокруг были белые стены без окон. И снова провал. А следующее свидание с реальностью было уже с другими стенами, серыми и достаточно грязными. Он слышал голоса, угадывал какие-то слова и исполнял команды. Да, он понимал эти команды. «Всем встать! На построение, морды разбойные! Давай на построение! Эй ты, вставай, доходяга!» Это ему. Рядом кого-то ударили, потом еще. Слышен топот, все бегут на построение. Но Брэйна никто не бьет, наверное, потому, что он еще с трудом передвигается. «Эй ты, доходяга, иди сразу оправляться. Дежурный по блоку, проводи его». «Слушаюсь, начальник». И снова провал. Видимо, надолго, потому что в следующий раз Брэйн неожиданно пришел в себя за приемом пищи. Это была невкусная еда, и он механически жевал ее. Внезапно он осознал, что видит перед собой поднос с разноцветными палочками вроде сосисек из дешевых закусочных. Но там цвета были от кремовых до розовых, а тут цвета дорожных знаков, а на вкус просто никакие. «Пей жидкость, доходяга, а то опять подавишься и наблюешь», грубо произнес кто-то. Брэйн поднял голову и увидел перед собой собаку. Хотя нет, это было первое впечатление. Хотя тот, кто разговаривал с ним, имел странную форму черепа с вытянутыми вперед челюстями. Высоко расположенные уши и близко посаженные глаза довершали сходство с собакой. Но это, безусловно, был гуманоид. Правда, он и смотрел как собака, но не как собака-друг, а как плохо воспитанный пес, который превращает жизнь домашних в жуткое существование. «Че пялишься? Я говорю, пей жидкость. Мы больше не будем убирать за тобой». «Пей, доходяга!» Поддержал его другой такой же, сидевший на скамье рядом с Брэйном. Тот посмотрел направо и обнаружил, что сидит за длинным столом, вроде тех, что стоят в армейских столовых. И вместе с ним сидят еще 7. «Пей тебе, говорят!» Брэйн еще раз взглянул на поднос и среди ярких палочек рассмотрел баллон из непрозрачного мягкого пластика. В похожей таре продавали смазку для подшипников. Даже трубка была похожей. Брейн приложился к ней и надавил на баллон. Сделал несколько глотков и не сразу понял, что это такое. «Что это?» – удивленно спросил он, отставляя баллон. «А чего бы ты хотел?» – насмешливо спросил кто-то. «Воды». «Воды?» – все захихикали. «Эй, за восьмым столом! Кому дубинкой по башке захотелось?» Раздался окрик надсмотрщика, который стоял в конце прохода между столами. Это был здоровый суперколвер, пожалуй, еще здоровее тех, которых Брейну приходилось видеть. «Это мусс», – подсказал кто-то за столом. «Вода для колодников – слишком большая роскошь, поэтому это недоочищенная вода. Технологический мусс». «Закончить прием пищи! Всем встать!» – крикнул надсмотрщик, и разномастный контингент стал выходить из-за столов. Брейн тоже встал и теперь обратил внимание на одежду. Свою и окружающих. Все были в одинаковых серых робах, на рукавах которых имелась надпись, что-то вроде порядкового номера и сокращенное название отряда или блока. Брейн понимал, что это не его родной язык. Но он не помнил, когда он его выучил.